Кавалькада карет и всадников тронулась дальше, на Литейный, где гостям обещали поджечь старый дом, чтобы продемонстрировать умение быстро тушить пожары. После отъезда немцев в день 1 мая над Петербургом был совершен полет воздушного шара. В небеса взвелись смельчаки, лейтенант флота Рыкачев и сербский офицер Милош. Горчаков из окна министерства видел, как шар потащило ветром над крышами куда-то к черту на кулички, и канцлер сказал с консервативной ясностью: «От хорошей жизни не полетишь». Герои спустились возле станции Левашова, вернулись дачным поездом, а на вокзале их встретила ликующая толпа. «Я этого удовольствия не понимаю», — признался Горчаков. «Для меня сейчас важнее спуск первого корабля на Черном море. Жамини, запросите посла в Париже по телеграфу, что там слышно о контрибуциях. Немцы рвут бедняжку Францию так, что мясо летит кусками». А Блейхрейдеру помогает сам Ротшильд. Обычная история. Где деньги, там и шейвуки. Вскоре царь велел ему собираться в Вену. «Застраховаться по флангам не мешает», — сказал он. «Попробуем вырвать у Вены военную конвенцию». «Мне противен этот сладкий красавец Андраши, напоминающий невесту в медовый месяц, которая впервые испытала, что такое сладострастие, испытала от насилия Бисмарка». Но ехать в Вену канцлер согласился. «Сейчас я уже не против сближения с нею. Чтобы этим актом лишить Англию единственного ее союзника в Европе, паче того, что наша армия сейчас прокладывает маршрут через пустыни прямо на Хиву». Франция досрочно расквиталась с Германией, и оккупанты покидали ее пределы. Если бы теперь полковник Драгомиров повидал немецкую армию, он бы ее не узнал. Куда делась прежняя британская скромность? Сам дух грабительской войны развратил армию. Грабили теперь не только солдаты, но и офицеры главного штаба, генералы приписывали себе победы в сражениях, в которых они даже не участвовали. Жившие за счет Франции на всем готовом, офицеры умудрялись высылать в Германию родным по 100 талеров ежедневно. Госпитальных врачей тех просто развезло на войне от наживы. Салтыков-Щедрин, проезжая в это время через Германию, с ужасом говорил о сверкающих моноклях в да нельзя распяленных глазах победителей, а при встрече с немецким офицером ему хотелось перебежать на другую сторону улицы. Всем своим складом, посадкой, устоем, выпеченную грудью, бритым подбородком, так и тычет в меня: «Смотри, я герой». Если б вместо того он сказал: «Я разбойник, и сейчас начну тебя свежевать», мне все-таки было бы легче. Сами же прусаки признавались русскому писателю: «Прежде мы солдатчины не чувствовали, а теперь даже болезнью от нее не отмолишься». Франция испытание на жизнестойкость выдержала. Через ее департаменты громыхали платформы, на них увозили бруммеры, разрушавшие Париж. С трубками в зубах, загорелые и бородатые, ехали домой, сдвинув на ухо без козырки, солдаты-победители. Они отступали. Но, видя француженок, носивших траур по убитым и по тем родственникам, что остались за чертой у границы в Эльзасе и Лотарингии, немцы говорили так: «Надо же! Они еще плачут. Мы же ничего плохого этим грязным тварям не сделали. Лягушатники просто неисправимы». Драгомирову показался бы диким этот лексикон. Но как же иначе говорить солдатам, если даже в университетах Германии почтенные мужи науки, читая студентам лекции, называли французов обезьянами, русских варварами, румын шайкой жуликов? Опять миллиардов, всосанные банками Германии, вызвали бурный рост германской промышленности. Но они же, взорвав ритм экономики, вызвали жестокий финансовый кризис. Мы просто облопались на даровщинку, откровенно признавались берлинские биржевики. Однако